Тем не менее, победа франков была полной и решительной. Аквитанию снова отнял у арабов Эфт. Они уже никогда более не предпринимали завоевания Галлии, а Карл Мартел и его храбрые преемники скоро прогнали их за Пиреней. По-видимому, следовало ожидать, что духовенство, обязанное своим теперешним существованием мечу Карла Мартелла, из признательности причислит этого спасителя христианства к лику святых или, по меньшей мере, будет превозносить его заслуги. Но дворцовый мэр нашелся вынужденным прибегнуть в минуту опасности к богатствам или, по меньшей мере, к доходам епископов и аббатов для удовлетворения государственных нужд и для уплаты жалования солдатам. Его заслуги были позабыты. Сохранилось воспоминание лишь о свершенном им святотатстве, и один галликанский собор осмелился заявить в послании к одному из каролингских монархов, что его предок осужден на вечное мучение, что при вскрытии могилы этого предка присутствовавшие были испуганы запахом гари и видом отвратительного дракона, и что один святой имел удовольствие видеть, как душа и тело Карла Мартелла горят вечным огнем в преисподней. Потеря армии или провинции на Западе была менее прискорбна для жившего в Дамаске халифа, чем проявления и успехи внутреннего соперника. Халифы из рода Омейядов никогда не пользовались общим расположением, кроме как между сирийцами. Жизнь Мухаммада напоминала об их упорной привязанности к идолопоклонству и об их непокорности. Их обращение в магометанскую веру было недобровольное. Их возведение на престол было противозаконно и совершилось путем мятежа, а для их трона служила цементом самая священная и самая благородная арабская кровь. Лучший представитель их рода, благочестивый Омар, был недоволен своим титулом. Их личных добродетелей было недостаточно для того, чтобы оправдать нарушение порядка наследования. И как взоры, так и сердца правоверных были обращены к роду Хашима и к родственникам пророка Божия. Между этими родственниками Фатимиды были или опрометчивые, или малодушные. Но потомки Аббаса мужественно и сдержанно питали в себе надежду на будущее величие. Из своей скромной резиденции в Сирии они втайне разослали агентов и миссионеров с поручением объяснять жителям восточных провинций, как неотъемлемы их наследственные права на престол. И сын Али, внук Абд-Аллаха, и правнук дяди пророка Аббаса, Мухаммед дал аудиенцию депутатам из Хорасана и принял от них добровольное приношение из 400 000 золотых монет. После смерти Мухаммеда его многочисленные приверженцы, ожидавшие лишь сигнала к восстанию и появления вождя, принесли верноподданническую присягу его сыну Ибрагиму, а губернатор Хорасана не переставал оплакивать свои бесплодные предостережения и пагубное усыпление дамасского халифа, пока сам не был выгнан вместе со своими приверженцами из города Мерва и из губернаторского дворца вождем мятежников Абу Муслимом. Этот фабрикант царей, или, как его называли, виновник призвания аббасидов, был в конце концов награжден за свои услуги, так как обыкновенно награждают при дворах. Низкое и, быть может, иноземное происхождение не ослабляло честолюбивой энергии Абу Муслима. Он был ревнив к своим женам, щедро тратил свое богатство, без сожаления проливал и свою собственную, и чужую кровь, с удовольствием и, быть может, без преувеличения хвастался тем, что истребил 600 тысяч врагов и отличался такой серьезностью нрава, отражавшуюся на его лице, что на его устах никогда не видели улыбки, иначе как в дни сражений. Из усвоенных различными партиями цветов зеленый означал приверженцев фатимидов. Белым отличались омейяды, а черный, как самый противоположный этому последнему, сделался натуральным отличием аббасидов. Их челмы и одежда были окрашены в этот мрачный цвет. Впереди абу-муслимова авангарда фигурировали два черных знамени на пиках, имевших по 9 локтей в длину, а их аллегорические названия «ночи» и «сумрака» были неясным указанием на неразрывное единство представителей хашимидов и на их непрерывное преемство. Восток был потрясен от Инда до Евфрата и враждою между партиями белых и черных. Аббасиды чаще всех одерживали верх, но их успехи были омрачены личным несчастьем их вождя. Дамасский двор, пробудившись из своего продолжительного усыпления, решился воспрепятствовать благочестивому странствованию в Мекку, которое Ибрагим предпринял в сопровождении блестящей свиты с целью снискать одним разом и расположение народа, и покровительство пророка. Кавалерийский отряд пресек его дорогу и овладел его особой, и несчастный Ибрагим испустил дух в харанской тюрьме, закованным в железные кандалы, не вкусив обещанной ему верховной власти. Двое младших его братьев, Саффа и Ал-Мансур, спаслись от преследований тирана и скрывались в Куфе до той поры, когда преданность народа и приближение их восточных друзей дозволили им показаться перед нетерпеливой публикой. Облегшись в одеяние халифа и в цвета своей секты, Саффа направился к мечети, окруженной религиозную и военную пышностью. Взойдя на церковную кафедру, он произнес молитву и проповедь в качестве законного Мухаммадова преемника. А когда он удалился, его родственники связали преданный народ верноподданнической присягой. Но этот важный спор разрешился не в Куфской мечети, а на берегах Заба. Все преимущества, по-видимому, были на стороне белой партии. И авторитет установленного правительства, и армия из 120 тысяч солдат, которой приходилось бороться с неприятелем в шестеро менее многочисленным, и личное присутствие, и личные достоинства 14-го и последнего халифа из рода омейядов Мервана. Еще до своего вступления на престол Мерван был награжден за свои военные подвиги в Грузии почетным прозвищем «Осла Месопотамии». И его можно было бы поставить наряду с самыми великими монархами, если бы, по выражению Абулфида, веления судьбы не предназначили этот момент для гибели его рода. А противиться этим велениям было бы не в состоянии никакое человеческое благоразумие и мужество. Приказания Мервана или были не поняты, или не были исполнены. Возвращение его коня, с которого он сошел на минуту по необходимости, заставило думать, что он погиб, а дядя его соперника, Абд-Аллах, искусно воспользовался энтузиазмом черных эскадронов. После непоправимого поражения халиф бежал в Мосул, но на городском валу уже развивалось знамя аббасидов. Тогда он снова перешел через Тигр, окинул печальным взглядом свой харанский дворец, переправился через Евфрат, покинул укрепление Дамаска и, не останавливаясь в Палестине, в последний раз раскинул свой лагерь в Бузире, на берегах Нила. Быстроту его отступления ускорял неутомимый Абд-Аллах, сила и слава которого росли вместе с успехами преследования. Остатки белой партии были окончательно побеждены в Египте, и копье, прекратившее и жизнь, и тревоги Мирвана, быть может, оказало одинаковую услугу и побежденному, и победителю.